По сообщениям южнокорейских СМИ, в ходе судебного разбирательства по делу преступлений Пак Ын-хе разоблачен очередной факт о том, как она в сговоре с Чхэ Сун-сир прикарманила колоссальную сумму денег. В 2015 году они организовали предоставление правительством кредита другой стране и в ходе левого оформления документов присвоили большие деньги. Разоблачен еще факт о том, как при потворстве Пак Ын-хе Чхэ Сун-сир контролировала денежный оборот за границей, связанный с Южной Кореей.